Глава 10. Принимаем комплимент. Ты знаешь самую большую ошибку взрослых? Нет, это не стрижки и не музыка, которую они слушают. И не черные носки, надетые шортами и кроссовками, хотя это довольно трудно простить. Одна из самых грубых ошибок, которую совершает большинство взрослых – неумение принять простой комплимент. Когда кто-нибудь говорит что-то приятное, некоторые люди не понимают, что самое правильное – просто сказать «спасибо». Возможно, они считают, что будут выглядеть жалко. Они ошибаются и в результате выглядят грубиянами. Вот три типичных комплимента и три правильных и неправильных варианта ответа. Отличная рубашка. Правильно. Сказать «спасибо». Неправильно. Сказать «ненавижу ее», надел только потому, что ее купила тетя Молли, приехавшая к нам на уикенд. Почему? Сказав, что ты ненавидишь эту рубашку, ты оскорбляешь вкус человека, который сделал комплимент. Мне нравится твоя стрижка. Правильно. Сказать «спасибо». Неправильно. Сказать «это отец заставил меня подстричься, терпеть не могу короткие стрижки». Почему? Невежливо спорить с тем, кто пытается сказать о тебе что-то хорошее. Ты был молодцом во время бар-мицвы. У неортодоксальных иудеев церемония перехода из мира детства в мир взрослых. Примечание редактора. Правильно. Сказать «спасибо, я старался». Неправильно. Сказать «ты, наверное, не слышал, как я сбился». Почему? Когда кто-то говорит, что ты молодец, невежливо предполагать, что человек не понимает, о чем говорит. Даже если в глубине души ты знаешь, что были моменты, когда что-то не получалось, не стоит на них указывать. Все, что нужно сказать – простое спасибо. Да, это правило. Когда бы тебе ни сделали комплимент, правильным ответом всегда будет «спасибо». Джентльмен знает, что достойно принять комплимент так же важно, как и самому уметь сделать комплимент. Он может справиться и с тем, и с другим.